Множество людей молчаливо стояло вокруг погребального костра, внимая печальным словам вождя. Вся эта сцена вызвала у меня смесь тошноты и гнева. Оплакал ли кто людей, вырезанных по воле этих двоих, скорбящего отца и покойного сына? Сколько семей исчезло полностью в кровавом угаре грабежей? Сколько погибло во время перехода племен с Дальнего Севера? И он ни слова не скажет об Илантиль. Мой взор от Геара переходит к Арине, стоящей позади отца и знатных воинов. Она сражалась за нас, долгие годы помогала, спасла меня. Она сражалась только за тебя. Собеседник, стоящий за спиной девушки, заметно выделяет ростом среди всех присутствующих. Лицо закрыто капюшоном и полумаской, но мне было уже понятно, что он принадлежит к народу вилвегров, как их назвали имперцы, или эльфов, как их называл известный британский профессор. Я оставила себе меч, вздохнула Арина, теребя в руках край темно-зеленой юбки. Надо было отдать его Илантиль, с ним она бы могла, а я оставила себе, не хотела быть безоружной. Какой глупый эгоизм. Арина была готова вот-вот разрыдаться. «В твоем выборе нет дурного», — возразил эльф. «Люди быстро взрослеют. Желание сражаться, а не прятаться за чужой спиной — важная часть этого пути. Люди быстро взрослеют или не взрослеют вовсе. Твой брат прозвучит жестоко, но он умер бы ребенком и в 100 лет. Его ум служил капризом. В тебе же я вижу благородство. Может, вы ошибаетесь?» Я не смогла предупредить Илантиль, не прочитала вражеский план, увидела в последние моменты не успела, обвиняя себя мастерства не достичь. Тот человек опасен. Несколько наших следопытов были при армии Кринтеров, видели их разгром. У нас непредсказуемый, жестокий и отчаянный враг. Он, голос девушки дрогнул, это он. Сомнений теперь нет. Мы думали, что Карр, но это он. Есть хоть какой-то шанс остановить его, пока не началась война? Есть. Кивнул эльф, а на плечо его сел сокол, впившись когтями в специально нашитую там пластину из грубой кожи. «Иратион и твой старший брат в пути. Пророчество — это не судьба. Это огни маяка, что предупреждают нас о скалах, но курс можно изменить даже в последний момент. Я снова возвращаюсь в спальню Атны. Можешь показать мне Иратиона и брат Царины? Я тебе ничего не показываю. Это лишь отголоски чужой памяти, что блуждают во тьме. Некоторые притягиваются к тебе. Твой дар привлекает их, мотыльки летят на пламя и сгорают. Закрой глаза, слушай, слушай чужой страх, что обращен к тебе. Я выполнил совет Лав. Когда-то мне уже удавалось в сумбурном мире снов ловить осколки прошлого даже без 4-секторной рулетки. Надо только уцепиться. Это он. Сомнений теперь нет. Мы думали, что Карр, но это он. Я возвращаюсь в образ похорон. Скорбящий и полный боли голос Ирины ведет меня к ее страху. Это он. Кто? Кого ты увидела во мне? Что за пророчество? Пророчество нашего народа. 10 песен Алгонора. Этот голос, Илантиль. Женщина, которую я убил и чье имя узнал уже после убийства. Она полулежит на кровати, опираясь на гору подушек. Рядом Арина, года на 3 младше. Видимо, сказки на ночь. 10. Не раздумывая, требует девочка. Я читала ее тебе последние 3 раза. С некой строгостью отвечает эльфийка. На ней белая свободная ночнушка с закатанными по локоть рукавами. Эти бледные руки через 3 года хрустнут в хватке демона-крушителя, но пока ловкие длинные пальцы с шелестом перебирали страницы. И хочешь тот отрывок? Конечно. Там про меня, там про ту, кто может оказаться тобой. Пророчество — это не история. Лучше вовсе не верить в предсказания, как твой отец, чем дать своей интуиции заблудиться среди древних строк. Эльфийка погладила девочку по волосам. Ты должна ясно видеть этот мир, Рина. Я вижу. С некоторой обидой ответила девочка. Прочитай. Ладно, и когда остановится последнее сердце лесов, когда реки замедлит ход и ледники опустеют, с 3 углов мира, с моря, гор и болот, придут, королем железа ведомые. Крик. Крик боли и ужаса вырвал меня из спокойствия чужих воспоминаний. Я вернулся в свое тело, попытавшись вскочить. В итоге мы с Луной столкнулись спинами, запутались в одеялах и несколько секунд глупо барахтались. Я вышел в стратегию. Нападения нет, кричала бывшая жена Эргаила. Она корчилась на дне ладьи с другой стороны мачты от нас, а демон невозмутимо продолжал работать веслами. Кое-как прикрывшись, мы с Луной перелезли на другую сторону судна. Проклятие, пробормотал я. Весь бок несчастный покрыла какая красная то ли сыпь, то ли, да черт знает что. Красные участки плоти, поднявшиеся над кожей на сантиметр, наросты. Девушку били волны судорог. Надо выкинуть ее. Это какая зараза. Я к ней не притронусь. Прикажите своему демону. «Не думаю, что это заразно», – пробормотал я. «Хотел вылечить ее рану способностями демона. Кажется, получилось не очень хорошо». Луна рассмеялась. «Вылечить? Демоны не лечат людей, только жгут и ломают. Она умрет. Сила демона сожрет ее изнутри, а перед этим она не даст нам спать. Это не проблема», – мрачно ответил я, оглядывая вещи в ладье. «Первый раз я связывал человека и пытался забить в рот кляп. Может, на пути нам попадется кто-то из магистров гробницы? Не знаю, как еще помочь этой несчастной». Бросил ей запрос на добавление в армию. Или такой фокус смог немного ободрить. Нет ответа, ни отказа, ни согласия. «Не сдавайся», — как можно тверже и увереннее произнес я, накрывая больную одеялом. «Ты столько прошла, столько вытерпела. Не сдавайся и теперь». Стоны несчастной сквозь кляп звучали как глухое мычание. «Ложись», — окликнула меня Луна, уже разместившись под одеялом. Я вздохнул и аккуратно прошествовал в носовую часть ладьи. Время было, наверное, часа 2-3 ночи. Стало прохладнее, а над рекой поднимался туман. Попытка уснуть номер 3. Попытка довольно провальная. Мне очень хотелось вернуться в спокойный поток снов, но холод чертовски мешал. Сырой ветерок забирался под одеяло. Приходилось сжиматься в клубок, пытаясь ухватить последние крохи тепла. Спиной я чувствовал, как ворочается рядом ведьма. Ее тихая ругань тоже не очень способствовала спокойному сну. Затем вдруг одеяло приподнялось. По спине скользнул ветер. Я хотел было уже выругаться, но холод ночи сменило тепло человеческого тела. Ну ладно, получеловеческого. Моей шее коснулось чужое дыхание. «Так теплее», — пояснила Луна. «Сразу двумя одеялами можно накрыться». «Разумно», — сглотнув, ответил я. «Тогда спи». Я вздохнул, пытаясь не концентрировать внимание на том, чем именно полукровка уткнулась мне в спину. Не думать о ее груди, то есть. Однако спустя пару минут решил, что честность – лучшая политика в данной ситуации. «Я так не усну. Надо было поработать веслами», — раздраженно ответила она. «Серьезно. У меня сейчас слишком мало теплой крови, чтобы всю ее отдавать в один орган. Я так не усну». «Уснешь. Эй, осторожней. Потерпи». Хватка ее ладони на моем достоинстве казалась железной. Однако странная смесь приятного с неприятным эрекцией не повредила. «Да осторожнее. Не оторвется. Оторвать хрен сложно», — уверила Луна. «Он тянется. Лучше сначала надрезать. Можешь хотя бы такие вещи не говорить в процессе? А что мне тебе сказать?» — злорадно рассмеялась она. «Давай, дорогуша, кончай быстрее. Для начала сойдет», — сквозь зубы ответил я. Грубые движения, грубые слова, хоть бы посмотреть на ее наготу. Но даже от третьего лица я вижу лишь одеяло, накрывшее две фигуры. Одеяло колышутся в такт ритмичным движением, и ведь не попросишь ее раскрыться. На холод пожалуется и будет права. Однако на какое-то короткое мгновение удовольствие таки перевесило дискомфорт. Извержение случилось. «Молодец», — издевательски протянула ведьма. «Ты же не собираешься вытирать пальцы об одеяло?» — спросил я. «А обо что еще? Парус, например? Холодно. Черт, только давай я верхнее». Я вздохнул, чувствуя, что немного согрелся и устал. На секунду выглянул из-под одеяла. Увиденное заставило меня повернуться к Луне, указывая ей на небо. «Смотри, там на сейчас промелькнул. Он низко летит». «Птица?» «Да», — зевнула Луна. «Чего ты хотел? Это не просто птица. Это сокол. Они не охотятся ночью. Среди союзников Геары есть маги, типа той, что мы убили. Думаю, что некоторые из них могут управлять птицами». Я сказал это, так как вспомнил сон на похоронах и эльфа с соколом на плече. «Это слежка за нами, Луна». «Слежка? И что? Мы заметные. Нас легко выследить. Главное — добраться до моря». Двое стратегов Геара мчат к морю. «Думаю, с ними венаторы, охотники на колдунов, и Сидониус. В том городе, в Блавторне же есть речной флот». «Полно. Тут много всякой мелочи мотается по реке. Они устроят ловушку ближе к выходу в море. Поставят много речных суденышек, на них венаторов, стрелков, скорпионы, может, вилвегарских магов. Нас порвут. Надо уходить с реки на половине дороги до Блавторна. Пойдем пешком, на месте разберемся. Но пока они знают, где мы будем прорываться, то нас легко накроют. Запутаем следы. Ну и одежду раздобудем в конце концов. Всегда так здраво мыслишь, как отстреляешься, а ты почаще проверяй», — усмехнулся я. «Давай спать». Наконец-то, и мы укрылись с головой. Посреди реки под надзором демона можно чувствовать себя в относительной безопасности. Жаль, птицу-шпиона сбить нечем. Снайперских заклинаний моим бойцам не выдали. Интересно, А вот по средству сокола враг нас наблюдает как через камеру дрона. Если так, то можно нас поздравить. Мне подрочили на глазах эльфийской разведки. Это все потом. Попытка уснуть номер 4. Спиной я ощущаю тепло другого тела. Различия наших половых признаков уже не так волнуют мою кровь. Можно расслабиться. Можно спа. Я плыву во тьме, пытаясь уцепиться за воспоминания. Странная мысль, но как-то ведь уже получалось. К образу сложно прикоснуться первый раз. Но почему-то я мог дотянуться до Арины. Не все воспоминания подходят. Только связанные с чем-то важным для меня и достаточно насыщенные, чтобы не сразу сгинуть в хаотичных потоках чужих снов. Память о смерти сердца мира была наполнена болью. Но я ищу нечто другое. Теплое, спокойное. Лав дала мне уцепиться за образ. Арина и ее воспитательница. Я вижу их вместе. Лампа роняет мягкий свет на зеленые одеяла. Гибкие длинные пальцы шелестят по старой мягкой бумаге. Звонкий голос произносит слова древних легенд. И когда остановится последнее сердце лесов, когда реки замедлит ход и ледники опустеют, с трех углов мира, с моря, гор и болот, придут, королем железа ведомые великое сборище полчищ, а с ними гиганты, змеи-творители злых чар, искусители, губители, поджигатели древних рощ, соберется звенящая копьями рать, число им морской песок, знамя им оскал жестокосердного, имя им армия зла, Илантиль говорила, а свет вокруг нее гас. Из теплого и уютного он обратился холодным полумраком. Эльфийка более не лежала вместе с воспитанницей. Она стояла напротив, читая все громче и громче слова пророчества. И когда голос ее грянул «Армия зла», то сзади из темноты возникла железная маска с бронзовыми вставками. Стальное лицо шлема. Рука в темной перчатке легла на макушку Илантиль. Эльфийка вздрогнула, когда широкий клинок Гладиуса пронзил ее насквозь. Кровь капала с лезвия, вышедшего из живота. «Беги!» – прошептала наставница. Арина закричала. Вокруг занималось пламя, разгоняющее мрак. Клубы дыма над опустошенными землями севера. И по ним, чеканя шаг, маршировали кошмарные легионы. Каждый воин в полной броне. Шлемы, закрывающие лица полумасками. К щитам прибиты отрезанные руки. На пиках сигнумов черепа, а во главе всего алое полотнище знамени со скаленной головой дракона. За колоннами тяжелой пехоты, сотрясая землю, брели великаны, обряженные в латы. Ползли огромные змеи-пауки, подгоняемые огненными хлыстами темных заклинателей. Армия зла с королем железа во главе со мной. Девушка проснулась одна в холодном поту, чувствуя, как дрожь рыданий сотрясает тело. Я проснулся рядом с луной, которая буквально дышала мне в спину, да еще и ногу на меня положила так, что бедро затекло. Но к черту все эти мелочи. Я был очарован увиденным, этим жутким образом воплощенного пророчества. Геар не верил, но верила его дочь и эльфы. Последние явно знали в таких вещах толк. Так может оно сбудется, что там этот эльф Сокольничий говорил. Пророчество не обязательно судьба. Они маяки, что предупреждают о скалах. И я приложу все усилия, чтобы ваш кораблик об эти скалы разбился, и к стенам Гиртерна пришла таки армия зла. Глава 3. Дружеский совет. «Анечка, ты мое солнышко», — уверил чуть хриповатый мужской голос. «Брешешь», — ответил ему с сомнением, но и некой долей томности женский. «Ты бохиня, Диесом клянусь, да чтобы мне вот сейчас издохнуть прямо в этом стогу сена, да чтобы у меня хрен пятнами пошел и отсох, гадости говоришь, я ж от сердца, я ж без тебя не могу, мы как замочек и ключик, в гузно все равно не дам». «Ну, Анечка», — дальнейших препинаний я не слышал. Мы с Луной аккуратно прошлись вдоль стены амбара, неся охапки чужой одежды. Я при этом следил обзором от третьего лица, чтобы никто не заметил нас. «О чем они там шептались?» — спросила ведьма. «Да так», — вздохнул я, — «о любви, конечно, о вечном и высоком». Еще несколько часов до рассвета, но ночь была ясная и полная, луна хорошо освещала земли цивилизованных племен севера. Чего бы нам не вломиться в какой дом побогаче, и воровать я не привыкла. А мы не воруем, мы маскируем свое присутствие. Пока демон на том берегу устроит кипиш, можно аккуратно просочиться сквозь кордоны и ловушки. Он, кстати, я переключиться в стратегию. На том берегу крушитель с полуживой девчонкой и моим снаряжением ломился через лес. За его спиной поднимался дым. Там пришлось таки избавиться от пары разведчиков Геара. Но это даже в плюс идет. Пусть демона заметит. Как только за ним придут, то он скроется в реке. Жаль, девчонка, похоже, обречена. Но ее состояние все равно только ухудшалось. Попробую как можно дольше тянуть время, но с каждым часом не очень понимаю, зачем я это делаю. Выхожу из стратегии. Он, Кстати, там неплохо справляется. Сжег кого-то. Идем. Нам нужно быть в лесу до рассвета. 4 дня и 3,5 ночи мы прошли по реке на максимальной скорости, а после начали маневр ухода от погони. Выбрали момент, когда птице дрону таки понадобился передых. До Блафтерна оставалось 15 км, но соваться туда я не собирался. Попробуем выйти к морю по суше. Нам лижут пятки и языки костра, чужие сапоги натерли ноги, тихо напел я, пока мы заходили в лес. Обувка была мне мала, наверное, на размер и это даже повезло. Думаю, сегодня еще не раз прокляну местную обувь. Имперцы для военных делали вполне нормальные подошвы по местным меркам. У варваров же простолюдины носили, считай, кожаные тапки. Лучше, чем босиком, но весь рельеф, каждую чертову кочку ты ощутить своей стопой. Денек такого массажа и захочешь отрезать себе ноги, чтобы приделать колесики. Глянул через стратегию на ту сторону реки. Демон несся через лесок, а с другой его стороны ехал отряд из 50 всадников. Легкая конница гиров, не венаторы пока. Интересно, мы уже попали в зону контроля вражеских стратегов? Скоро это станет ясно по слаженности действий их войск. Лес заканчивался. Дальше я направил демона по оврагам к ближайшим дворам. Начиналась деревня, которую крушителю предстояло пройти насквозь. Отдав последние приказы, я вышел из стратегии. Так, обратился я к Луне. Сейчас мне придется постоянно контролировать демона, но и нам перемещаться надо. Я тебя не потащу, за руку веди. Какие-то простые действия рефлекторно делать могу. Главное, направляй меня. Нет времени на пререкания. С не особо довольным видом она схватила меня за запястье и потащила вперед по сумрачной лесной тропинке. Можно было переключаться на стратегию. Демон ломился через плотно застроенное селение, сметая плетеные заборы, а со всех сторон стягивались войска противника. Мы точно в зоне контроля кого-то из стратегов. Возможно, они разделились. Например, один рыскает с кавалерией по суше, а другой ждет нас в устье реки. Логичная схема. Около 100 всадников заехали в поселение, через которое ломился демон. В основном легкие, но были там и знатные бронированные, и несколько местных венаторов. Вот это уже реально плохо. Приближаться к ним не стоит. Мой демон пока очень уязвим к подавлению. Будем маневрировать и уходить в реку. Ударом ноги, усиленным сокрушением, демон снес ворота крупной фермы, обнесенной частоколом. Ближе всего к реке было через нее. Краем глаза я увидел забавную сценку. Дверь главного дома усадьбы распахнулась. На пороге появился, видимо, хозяин с крайне недовольной физиономией и мечом наперевес. Затем он увидел 3-метрового крушителя, после чего с мыслью «ну нахер» так же бодро подался назад и захлопнул дверь. «Разумный человек, всем бы на севере». Меня вырвало из стратегии. «Луна, какого хрена?» – прохрипел я, поднимаясь и отряхиваясь. По лицу текла кровь. «Ничего опасного, похоже». Так, распорола ветку. «Сам упал, сам, да, я навис над ней», стараясь вложить в свой голос как можно больше убедительности. «Значит, сделай так, чтобы не падал. Потеряем демона, и мы в жопе. Замешкаемся, и мы опять в жопе. Если придется, тащи меня, все. Ухожу командовать». Не обращая внимания на ее негодование, вернулся в стратегию. «Проклятие. Помянешь жопу, и вот она во всей красе. Усадьба в окружении уже 100 вражеских солдат. Конница скачет вдоль забора. Несколько десятков тяжелых бойцов с длинными копьями и 5 венаторов спешились. К ним примкнули 10 лучников. Ох, до реки с другой стороны частокола всего 150 метров. Однако там ровный участок, где сейчас есть вражеская конница. Демона уже идут убивать, то есть изгонять тяжей венаторы. Думай, думай. Решение пришло неожиданно. Краем глаза я заметил кое-что интересное на заднем дворе усадьбы. Попытка не пытка. Демон ринулся туда, отложил ношу и вырвал из земли деревянный короб пчелиного улья. Свой снаряд крушитель по моей указке перекинул через частокол прямо к скоплению лошадей. Затем второй, третий. Уже через 2 минуты обстрел дал результаты. Кони под всадниками начали брыкаться, терять управляемость и нестись прочь. Все знают про антагонизм кошек и собак. С пчелами проще. Если их потревожить, они не любят всех и особенно агрессивно реагируют на сильные запахи. Лошадиный пот, доложу я вам, тот еще аромат в стиле «хоть бы насморк начался». Пользуясь замешательством кавалерии, демон перемахнул через ограду и припустил к реке. Успели. Несколько стрел попали крушителю в спину, но таким его даже не огорчить. Демон быстро ушел на глубину. Поплыл уносимый течением. Отлично. Я вышел из стратегии, обнаружив, что Луна тащит меня, аки перепившего товарища с вечеринки. Все нормально, вздохнул я. Дай секунду. Секунду и нож, опустившись на колени, принялся срезать носки у обувки. Иначе к концу маршрута у меня пальцы почернеют и отвалятся. Быстрее. Чего рассеялся? Злорадно подгоняла меня Луна. А то будем в заднице. Ага. Сейчас. Процедил я сквозь зубы, поднимаясь и шевеля освобожденными пальцами. Вокруг темнел лес. Буреломов тут было не так много, что даже удивительно. Наверное, местные валежник собирают. Ладно, надо снова выйти в стратегию, сориентироваться по карте. Вот река, здесь селение. Примерно ясно. Погнали. Вздохнул я, вернувшись в сознание. От реки надо было уходить, пока есть шансы просочиться через патрули. Нас спасало то, что вражеские стратеги располагали лишь местными войсками. Мы пролетели по реке с невероятной по меркам этого мира скоростью. Так что никаких войск, кроме отдельных венаторов, перебросить вслед за нами противник не успел. Пройти 6 километров в быстром темпе. На уровне стратегического планирования это звучит легко и просто. Но когда лично приступаешь к выполнению, моя физическая форма заметно улучшилась за месяцы в новом мире. Другой рацион, ношение доспехов, постоянные походы и секс в конце концов. Однако пробежать, пусть и в спокойном темпе, 6 километров по темному лесу, да еще в ужасной обувке. Где-то на последней трети пути я уже еле волочил сбитые в кровь ноги, а до моря еще километров 10-11, учитывая крюк для обхода Блафтерна. Нет, останавливаться нельзя, нужно быть у моря до рассвета. Минут через 10 мы будем около поселения, произнес я через стратегию. Внутренне заходим, встречаемся с демоном и через ближайший лес уходим до моря. С высоты я видел, что в той деревне полно огней. Воины Геара и союзников разворачивают сеть, в которую собираются поймать одного неугомонного стратега. Мы с Луной забрались в ближайший овраг, переводя дыхание. Слава Теусу, в этот раз обошлось без гусей. Я контролировал действия демона на реке. Кажется, ему удалось оставить преследователей далеко за спиной, прорвавшись через прибрежные заросли. До нас оставалось пара минут. Наконец громадная фигура показалась среди ветвей, а мне предстояло кое-что неприятное. Я подошел к телу девушки, которую демон положил на землю. Мокрые волосы слиплись, она почти не шевелилась, завернутая в ткань. Может, умерла? Так было бы проще и лучше для всех нас. Я попытался нащупать пульс. Жива. И откуда в этом иссохшем и страдавшемся теле еще берутся силы? Хуже того, она, кажется, была в сознании. Глаза приоткрыты, а взор блуждает. Бросил еще раз запрос на добавление в армию. Ни отказа, ни согласия. Не сдавайся, приказал я, сменяя промокший плащ на свой сухой, не теряя решимости. Выживи, слышишь, хотя бы им всем назло. Прости, но нам придется оставить тебя здесь. Вчетвером нам до моря не добраться. Я положу рядом еду и воду. Вот, видишь, тут есть поселение. Если хватит сил, то попробуй туда добраться, когда войска уйдут. Не сдавайся. Луна раздраженно цыкнула, наблюдая за моими потугами в человечности, сплюнула под ноги. Так она больше помучается, прокомментировала ведьма, когда мы зашагали прочь. Надо было убить ее. Я убиваю врагов. Врагов любой дурак может. Надо убивать всех, кого выгодно. А потом, следуя этой философии, берешь заказ на стратега и оказываешься в подземелье с кляпом во рту. Видел, как это бывает. Не путай мне мозги, вспылила она. Мы о разном говорим. Ты хитер, даже изворотлив. Опасен в гневе, но сердце у тебя жидкое. А ты у нас, стало быть, эксперт по человеческим сердцам? Я их много видела. Со скалом усмехнулась ведьма. И печенок не меньше. Пойдем, эксперт. Сейчас будет открытый участок. Нас могут заметить. Дальше все решат скорость, маневры и умение правильно пользоваться рельефом местности. Я снова поеду на демоне. Собственно, в одной руке он понесет меня и снарягу, а второй по необходимости будет отбиваться. Луна своим ходом. Впереди почти километр полей. Погнали. Теперь могу уже спокойно выйти в стратегию, созерцая две фигурки, большую и поменьше, бегущие по зеленым полям, где только наливается соками рожь. Первые сотни 4 метров мы прошли без проблем, а потом войска обнаружили врага. Уверен, точно такое же оповещение сейчас пришло и вражескому стратегу. Началась погоня. За нами увязалось штук 20 легких всадников. Еще с полсотни конных шло от деревни. В нашу сторону летели стрелы, а скоро полетят и дротики. Враги гнали лошадей, идя на сближение. По крайней мере штук 8 из них. 20 метров. 10. 7. 5, и поток пламени демона и удар ветра колдуньи охватили радиус более 180 градусов за нашей спиной. По пятерым всадникам долбанул ураганный ветер, троих задело струей огня. Я постарался поймать момент, когда всадники зайдут на дистанцию максимальной эффективности способностей моих бойцов. Уж не знаю, насколько получилось, но четверо гадов грохнулись с коней. Кому-то лицо обожгло, под другими испуганная лошадь взбрыкнула. Отлично, мне определенно начинает нравиться воевать магией. Демотивированные примером коллег, остальные всадники лишь символически постреляли вслед. Группа из деревни вообще не успела. Мы нырнули в очередную рощицу, где припустили по оврагам и буреломам. На какое-то время демону пришлось луну тоже взять. Однако от погони мы оторвались. А далее началась тряска по ночным перелескам. Из приятного, кажется, мы даже опережали график. Из неприятного, я чуть не исторгнул скудный ужин. Уверен, и рационные диверсии час судорожно кидают силы нам на перерез. Однако они привязаны к дорогам. Их речной флот в устье реки, а то и выше по течению. Главное добраться до моря. Там нам сгодится любая лодка. Да что там, плот. А если они сумели все это убрать и уничтожить, то я морально готов путешествовать вплавь до места, где мы раздобудем транспорт, ну или нестись прочь вдоль побережья по лесам. Главное уйти из зоны контроля вражеских стратегов, затеряться на водных просторах или в лесной глуши. Море. Не так уж часто я бывал на нем в прошлом мире. Не завезли мне такие инстинкт путешественника. В походы я ходил чаще всего за пивом до соседнего КБ. Зато в новом мире меня мотает словно воробья по аэродинамической трубе. Прибрежная линия, застроенная рыбацкими домами и уставленная рамами для сушки или веления даров моря. Смотрим направо, вражеского флота не видно. Смотрим налево, то же самое. Смотрим прямо, море до самого горизонта. Отлично, сердце мое воспарило от радости. На берегу днищами наверх лежали трехместные лодки. Как же все прекрасно. Под собачий лай и шум просыпающегося семейства рыбаков мы реквизировали одну из лодок. Вскоре она коснулась волн. Мы быстро начали набирать скорость. Усилиями крушителя и магии луны, кажется, ушли, вздохнул я, говорила, что ты изворотлив. До рассвета мы отошли от берега на расстояние где-то 5-7 километров, затем повернулись и полным ходом на юг. По дороге надо будет как-нибудь сделать рейд на прибрежные поселения, отжать еды, воды и прочих приятных вещей, но пока не думать, ни что-либо делать не хотелось. Я стянул с ног чужую обувь. Мать честная, надо все эти сорванные мозоли хоть водой промыть. Вода хорошая, морская, хорошая. Млять, соленая вода обожгла свежие раны. Ладно, хоть какая-то дезинфекция. В костер еще их сунь, посоветовала Луна. Тоже поорешь знатно, обязательно. Вздохнул я, ощущая после вспышки боли нарастающую слабость. Наконец можно было отдохнуть. Над горизонтом поднималось солнце, пуская бледно-золотые дорожки по морскому простору. Берег постепенно обращался тонкой полоской. Прощайте, земли Биров. Прощайте, Геары, все семейства. Вы так старались подольше меня удержать. Не волнуйтесь, я еще вернусь, обязательно, и приведу много друзей. Прямо-таки целые легионы. Однако земли Биров так легко отпускать меня не собирались. Примерно минут через 25 я заметил в утреннем небе силуэт сокола. Ну и ладно, смотрите сколько хотите. Раз вы так, то мы оторвемся от берега на 20-30 километров, а если психануть, то на все 50. Посмотрим, как долго ваша птичка сможет следить за нами так далеко от берега. Не очень в курсе за биологию соколов. Каждый раз туда-обратно делать более 100 км. Надеюсь, что он задолбается. Однако все оказалось намного проще и печальнее. Смотри на север, предупредила Луна. Я вышел в стратегию, приближая камерой линию горизонта. Здец, не одни мы могли использовать магию для ускоренного передвижения по воде. В нашу сторону очень резво шла под парусом небольшая ладья. Легкий резной корпус буквально скакал по волнам. Тугой парус из зеленого полотна был натянут словно под потоками мощного ветра, хотя погода была скорее похожа на штиль. Вокруг судна преследователей мерцали бледно-лазурные огни. Похожим образом выглядела магия воспитательницы Арины. А кто же у нас был на палубе той ладьи? Трое фигур принадлежали эльфам, еще трое венаторам, среди которых был Сиданиус собственной персоны. Замечательно, один из эльфов, или одна, с их закрытой одеждой не разобрать, начал концентрировать в руках эту странную светящуюся силу. Просто здорово. От общей приятности ситуации меня пробило на нервный смех. Магия. Они кастуют магию. Зачем? А, они буду стрелять. Прибавить ходу. Когда в руках эльфа сформировалось нечто наподобие шаровой молнии, я приказ Луне использовать водный поток, чтобы сместить нас в сторону, а сам пригнулся. Вспышка. Похоже, магический снаряд сдетонировал об воду. Запахло озоном и чем-то еще химическим. Луна села на весла, крушитель начал работать ими активнее, а я, как всегда, руководил и надеялся, что у эльфа неизвестного пола ограниченный боекомплект. Может, какие-то вещи сбросить, да лишних особо нет. Доспехи и небольшой запас провизии, а для нас уже готовили новый снаряд. Снова пришлось маневрировать. Вспышка по воде подняла столб пара. На месте попадания первого снаряда всплыли несколько мертвых рыбин. Вот тебе и эльфы, защитники природы. Ситуация швах, однако кое-что обнадеживало. Похоже, догнать нас врагам скорости не хватало. Регулярное использование способностей Луны на воде не давало сократить дистанцию. Если им не удастся нас подбить, то результат гонки решат выносливости запасы энергии. Благо, у Луны она сейчас быстро возобновлялась, в том числе из-за магического обстрела. Их силу очень легко поглощать, уверила она. А собственно, кто нас там пытается убить, пока в обстреле перерыв, гляну через стратегию. Познавший бурю, заклинатель, агент, заклинатель готовил новую шаровую молнию, на юге, встрепенулась Луна, да что там, обречено вздохнул я, кто там еще по нашу душу, на горизонте появились силуэты 12 кораблей, не лодки, а полноценные суда с мачтами, парусами и рядами весел, два легких судна, а вот остальные, флагманом у них Пинтера, каким-то странным голосом произнесла Луна, и что это значит, никогда их не видела, это не корабли. Плавучие крепости, и эта крепость шла на нас. Больше того, Пинтера каким-то образом обгоняла остальные корабли, идущие с юга. По идее, чем больше судно, тем медленнее. Однако гиганту с тремя рядами весел на эту логику было плевать. Он с каждой минутой все больше отрывался от своих и шел навстречу нам. Корпус корабля был выкрашен в красно-бело-золотые цвета. На носу имелись два нарисованных глаза, из-за чего Пинтера смахивала на морское чудовище. Только кто был хозяином этой твари? Я максимально приблизил камеру. На палубе было заметно множество солдат. Пока близко не рассмотреть, но уже можно заметить блеск доспехов. Выделяю. Преторианская гвардия. Элитная строевая пехота. Это свои или не свои? Черт. Луна снова отклонила лодку, пропуская мимо шаровую молнию. Вспышка не помешала мне продолжить наблюдение за гигантским кораблем. Он определенно имперский. Союзники? Не уверен. Однако застукать меня с демоном они не должны. Скрипя сердце, я приказал крушителю выйти за борт. Воздух ему не нужен. Так пусть добирается до мелководья и там ждет. Без его неутомимой силы наша скоростью сразу же просела. С одной стороны нас нагоняла ладья Сидониуса, а навстречу шла Пинтера с преторианцами на борту. Я уже мог лучше рассмотреть исполинский корабль. Вода под ним вздымалась, неся его вперед словно на гребне гигантской волны. Мачты украшали белые, золотые и красные флажки. Ближе к корме возвышалась чуть ли не двухэтажная башня, а на специальных площадках палубы стояли баллисты, обитые бронзой. Солдаты в пластинчатых сегментах занимали позиции вдоль бортов, на белых щитах золотым выделялись символы молнии и красные орлиные крылья. Раз чехлы сняты, то значит подразделение в боевой готовности. Так, ну я думаю, пора что-то предпринять. На карте стратега в составе флота по курсу не видно. Корабли точно имперские. Кидаю одному из центурионов на палубе запрос. Запрос принят. Можно говорить. Я представился со всей титулатурой и заявил. Моя жизнь находится в опасности. Венатор Сидониус, вступив в сговор с варварами и нелюдями, меня похитили, а сейчас пытается убить. Тем временем эльф приготовил еще один заряд. Отлично. Вот вам наглядная демонстрация агрессивных намерений моих преследователей. Я приказал Луне опять двинуть лодку водой. Не могу. Что значит не можешь? Сила не откликается, кусая губы, прошипела ведьма. Придется прыгать, вздохнул я, готовясь оказаться за бортом. А молния уже зажглась, сорвалась с пальцев эльфа и погасла, не пролетев даже 5 метров. Кто-то на корабле использовал очень мощную антимагию. Пинтера уже подходила к нам, сбрасывая скорость. С палубы скинули веревочную лестницу. Ладья Сидониуса была уже совсем рядом, но у них волшебный парус отключился. Так что мы беспрепятственно забрались на палубу Пинтеры. Босой ногой я наступил на гладкое дерево, ощутив, как страдают незажившие раны от мозолей. Помятый, в чужой одежде на размер меньше, заросший, причем на части лица с ожогами, борода росла хуже, так что выглядело это все феерически херово. Так я предстал перед рядами гвардейцев, матросов и несколькими ликторами. «Стратег, меня окликнул мужчина лет 40-50. Он был невысок, однако раздавался вширь, напоминая сложением борца или штангиста. Предплечья его казались толще, чем у иных людей бедра, загорелый, с лысиной на седой голове. По широкому мясистому лицу блуждала довольная улыбка. Он носил пурпурный плащ Венатора с золотой фибулой, но обходился без брони. Рядом шел молодой юноша очень хрупкого сложения, носивший лазурную накидку. Глаза у него были довольно странные, слишком большие и яркие, словно у куклы. Там некто Сидониус на ладье внизу, доложил один из матросов. Требует пустить его на корабль как Венатора. Вот как, мужчина в плаще почесал лысину, поднялся на нос корабля и прокричал вниз. Сидониус, ты ли это? Славно, славно, я совсем разберусь, можешь отдыхать. Последнюю фразу мужчина сопроводил махом руки, предлагающим валить куда подальше, когда он будет опять требовать его впустить. Произнес он уже обращаясь к матросам, даже не отвечайте, разворачивайте флот, мы нашли кого хотели. «Как я могу к вам обращаться? Вы командуете здесь?» «Нет-нет, я тут лишь как Венатор. Мы не командуем войсками», — уверил мужчина. «Белодиардоктони, мастер Венатор, до нас дошли тревожные слухи. Похищение, предательство федератов. Из столицы был направлен посланник, чтобы проверить эти слухи. Мы лишь его охрана. Значит, таки мои телохранители передали информацию центурионам, а те уже написали куда нужно. Если бы я согласился служить Геру, то мог бы свести ситуацию к недоразумению. Однако теперь постараюсь все повернуть в свою пользу. Какая жуткая тетя! Усмехнулся странный юноша, смотря в сторону Луны. Не всем гибридам везет при рождении. Сознанием дела пояснил Доктони. К тому же ты, Мираин, происходишь от Наяды, младшего стихийного божества, а она гибрид человека с сиреной, монстром-людоедом. Гибрид. Я глянул на него через стратегию. Зашел в навыки и особенности. Древняя кровь. Тип гибридизации, наяда, тип результативности, совершенная гармония, плоды союзов между людьми и существами иного порядка могут сочетать как лучшие, так и худшие качества обеих пород. Данному полукровке невероятно повезло, он обладает гармонично развитыми телом и духом, а также особым талантом в стихийной магии. Эффекты. Прирост постоянного могущества на 183, прирост постоянного маневра на 54. Прирост постоянного энергопотока на 43, водное дыхание, дар целительства, врожденная стихийная магия, вода, смерть от болевого шока наступает с вероятностью на 61 меньше, регенерация тканей повышена на 68, ясно чьей магией двигался корабль. Доктони подошел, встав между мной и Луной, спросив, вы ее в темнице откопали, или где-то по дороге нашли? Могу сама за себя ответить, возмутилась ведьма. Доктони повернулся к ней с широкой улыбкой. Удара, честно скажу, я даже не увидел. Луну швырнула назад и согнула пополам, а Доктони тут же вывернул ей правую руку, уложив на палубу. Левую придавил ногой, а к горлу приставил короткий широкий клинок. Убить? Лишь спустя секунду я понял, что спрашивает он это у меня. Нет, она еще может понадобиться. Как можно более безразлично ответил я. Доктони вздохнул, словно дедушка, внук которого притащил с улицы дохлую жабу и собирается оставить ее дома. Такая компания порочит приличного человека, пояснил он, но все же отпустил Луну. Ведьма, преступница, ущербный гибрид, а он у нас, дядя, с большим закидонами человек. Я повернулся, услышав знакомый голос. Леоридан Стиллион собственной персоны в сопровождении двух ликторов. Боги, вздохнул он, смеряя меня взглядом. Каждую новую нашу встречу ты выглядишь все хуже. Жизнь такая, мрачно ответил я. Ты здесь всем заправляешь? Теперь не только здесь. Лукаво улыбнулся актуарий. Давай тебя приведут в порядок и поговорим о делах. Солдаты вокруг нас расступились, передавая меня и Луну на попечение слуг. Теперь тебя не так уже смущает мое милосердие? Спросил я ведьму. Луна ответила тихо и даже без вечного раздражения в голосе. Меня оно спасло сегодня. Тебя когда-нибудь погубит. Обычно злобная и дерзкая на палубе этого корабля она вдруг стала тише воды ниже травы. Даже вслед Доктонию с гневом не посмотрела. Нас тем временем завели под палубу трое слуг и принялись потихоньку приводить меня в божеский вид из убожеского. Да что это за люди такие? Пробормотала она, и я впервые слышал в ее голосе, если не страх, то растерянность. Ты видела и грабила всяких торговцев, богачей, может даже знать, но эти люди другие, пояснил я. Они из тех, что правит миром, ну по крайней мере значительным его куском. Кажется, я понимал, что случилось с Луной. Она впервые в жизни увидела силу настолько подавляющую. Флот, огромный корабль, десятки солдат в лучшей броне, тот мальчик-гибрид, превосходящий ее в магии Доктони, способный убить за мгновение. Вряд ли она считала себя непобедимой, но все же полагала, что даже самому страшному врагу может вцепиться зубами в горло, а тут ведьму просто смахивают в сторону как соринку, и судьбу ее решают другие люди, а она даже никак повлиять не может. Добро пожаловать в цивилизацию. Что тут еще сказать? Где-то через полчаса я сидел в каюте класса люкс вместе со Стиллионом и Доктонием. Они отослали прочь стайку едва одетых девушек, что прислуживали им, дабы приступить к важному разговору. «Во-первых, я вынужден тебя огорчить», — заявил Стиллион, капая каким-то ароматическим маслом в небольшую жаровню. Запах в каюте стоял одновременно непривычный, но смутно знакомый. «Слушаю, я более не исполняю обязанности твоего актуария». Сенат оценил то, как я успешно и блестяще справлялся с этой задачей и решил, что мои способности нужны империи на ином поприще. «Повышение», — вздохнул я, сдерживая желание рассмеяться. «Успешно и блестяще справлялся. Это про. Подкреплений не будет, а легионы делай сам из говна и палок. Повышение. Я займусь поставками хлеба не для отдельного стратега, но для целого ряда провинций. Мне ждать нового актуария? Боюсь, что нет. Ситуация на севере очень тревожит Сенат. Будь уверен, что скоро против тебя выдвинут обвинения в использовании темного колдовства, нарушении союзного договора с федератами, предательстве интересов империи и всего, на что еще у них хватит фантазии. Ты, полагаю, тоже обвинишь Геара и Сидониуса в предательстве. Конечно, давайте-ка объясню ситуацию. И я как мог пересказал весь узел хитросплетенных интриг Геара, от уничтожения сердца мира до моего похищения. Какая увлекательная история, пробасил Доктони. Геар сочинит не хуже, заверил Стиллион. Кому же вы поверите? Спросил я. Стиллион хлебнул из серебряного кубка немного вина, посмотрел на Доктоне, улыбнулся и ответил. «Я всем вам верю, и тебе, и Геару. Эта варварская сволочь решила прибрать к рукам больше власти, удивился бы обратному. Ты вступил в сговор с темными силами ради победы, тут тоже нет сомнений. У тебя нездоровый интерес к магии. Ваш кораблик скачет по волнам силой гибрида, силой молодого полубога, воспитанного при храме Нейроса, владыки морей, посвященного в жрецы и поклявшегося верно служить империи. Это совершенно другое. Однако кое в чем ты прав. Открою тебе большой секрет. Многим сенаторам нравятся чародеи. Они могут лечить, убивать, ублажать и другие полезные вещи за разумную цену. Контакт хорошего алхимика или ведьмы стоят очень дорого. А знаешь, кто еще нравится многим сенаторам? Шлюхи. У шлюх и магов есть кое-что общее. Связь с ними не стоит афишировать. Если убеленный сединами отец-сенатор сношает безродную слепую нищенку 7 лет от роду, это его право, у всех свои причуды, но как только он с ней под руку идет в публичное место, эту руку ему уже не пожмут, и с магами также. Вот ошивался у тебя этот типчик Энгер, шатались вы по театрам и уединялись в лесу, на здоровье, повод для сплетен, но не более того, а теперь ты призываешь демона, вытаскиваешь с плахи ведьму, расчленяешь сынка федератского вождя и насилуешь его дочь. Не было никакого насилия, в смысле полового. Я только лишь убил ее воспитательницу. Даже так, по письму от федератов ты к ней вломился. То есть ты вломился в спальню к девушке с демоном и ведьмой, чтобы просто поговорить? Чем больше тебя знаю, тем меньше понимаю. Доктони рассмеялся, также заливаясь вином. Похоже, у них с Сидониусом было очень разное отношение к таким вещам. «Про все эти магические шашни мы со стратегом еще поговорим», — уверил Венатор, подмигнув мне. «Давай я сначала про политику, дядя», — ответил Стиллион, доставая шкатулку с лакированной крышкой, расписанной цветочным узором. Оттуда он извлек соцветие одного известного растения, называемое на жаргоне шиками, башками или плюшками. Похоже, именно его он собирался положить на жаровню. Потом расслабимся и можно уже о мелочах типа ваших колдунов. Итак, в Сенат приходят обоюдные обвинения, начинаются обсуждения, споры и все это на фоне войны в Шадде. С дальнего севера идет орда дикарей. Всем приличным людям очень не хочется, чтобы дикари добрались до империи. Такой расклад. Дам дружеский совет, стратег. Уверен, он тебе даже понравится. Ну удиви меня, вырежи их всех. С холодной и веселой улыбкой произнес Стиллион. Сидониуса, Гера, его детей, их слуг, друзей и оставшихся воспитательниц. Белквергаста с его ордой, Кринтер и Вилвегров заодно. Оставь на севере пепелище до стаи воронья. Мертвые не пишут слезливые жалобы в сенаты, не дают взяток. А награбленным золотом, землями и толпами рабов можно купить прощение за многие свои слабости. Победителей не судят, красиво сказано. Понравился мой совет, лучший из всех. Стиллион усмехнулся, а затем театрально вскинул руку в драматическом жесте скорби. А что за монстра я пригрел и воспитал? Земля отныне кровоточит, а этот мерзостный тиран лишь над костьми хохочет. Затем голос его снова стал серьезным. Однако запомни, знай все же меру. У сената пока нет лишних легионов послать за твоей головой, но однажды будут. Отныне ты часть большой игры, а не второстепенный стратег где-то на краю света. За тобой будут наблюдать, будут оценивать и думать. Займись политикой, стратег, пока она не занялась тобой. Глава 4. Возвращение. Дышите глубже, стратег, посоветовал Стиллион, кидая на жаровню соцветия известного растения. Наверное, я мог бы обогатиться изобретением трубки мира или кальяна, однако вряд ли средств от продажи новинок хватит на содержание 20-тысячной армии во время завоевания Севера. Также можно сделать вывод, что от мира к миру поведение элит не сильно разнится. Плавать на огромной дорогой штуке, упарываться, строить козни и обогащаться – вот занятия, достойные приличного человека. А вас гробница вербует? Вполне дружелюбно поинтересовался Доктони. И вот что ответить на такой вопрос: вы орел наш, не стесняйтесь, с улыбкой продолжал Венатор. И не опасайтесь ничего, я же не обвиняю, наоборот, только помочь хочу. В доброжелательность Доктония мне верилось слабо, но, если подумать, он был скорее на стороне племянника, чем Сидониуса. Кажется, что да, ответил в итоге я. Вербует, вербует, заверил Доктони. Они всех приличных и интересующихся магией людей вербуют, да и неприличных тоже. Стыдно сказать, даже гетер вербуют и всяких массажистов известных ориентаций. Шпионаж и приличия несовместимы. Тебе ли, дядя, этого не знать? Растягивая слова и разминая шею, заявил Стиллион. Тембр его голоса слегка изменился. Видимо, дурман уже подействовал. Сеть осведомителей подобно ползучей лозе. Должна иметь глубокие корни, должна распространиться как можно дальше, а растет лучше всего на грязи и перегнившем дерьме. «Знаю», — ответил Доктони, трагично мотнув тяжелой головой с квадратной челюстью. «Но все равно обидно мне и тоскливо. Мой предок, великий герой Белиск, жил в эпоху простую и праведную. Победил врага, взял его жену в рабыни и спокойно ждешь новой войны. А что я? Сплошная суета. Но это пустое. Вернемся, орел наш, к гробнице и темному их к вам интересу. Я получил от них, что хотел. Если поможете мне унять Сидониуса и гарантируете безопасность, то отклоню их предложение с удовольствием». «Отклоните? Зачем? Соглашайтесь. Обязательно соглашайтесь». Тут вот у меня чуть не отвисла челюсть. Я взял бокал вина и выпил почти залпом. «Они вам много полезного могут обеспечить», — рекламировал темный культ Венатор Доктони. «Деньги, связи, магию в конце концов. Как я слышал, Венаторы у северян в основном свои, недоучки. Хороший демон легко сможет им кости размять. Обязательно соглашайтесь, а я к вам человечка пришлю. Он поможет советом, а иногда и делом подсобит, чтобы вы гробницу использовали, а она вас нет. Может, какую интересную информацию узнаем про этих паскудников. Главное, знайте меру. Благородный и разумный человек любую гадость повернет на пользу благому делу. Лишь чернь сводит все к крайностям. Двойной агент. Ясно, понятно. Так, а давай-ка глянем статы этого товарища. Доктони. Универсальная элита. Агент. Антимаг. Персонаж. Сила 41. Маневр 28. Выносливость 41. Базовая мораль 1950. Мастерство 57. В снаряжении. Урон 1. 14.35. Броня. 0. Бронирование. 0. Текущие. Энергия 2164. Мораль 1941. Герой. Есть те, кому сама судьба вручает этот статус. Выдающиеся качества данного бойца приравнивают его к герою даже без добавления в соответствующий раздел персонажей. Эффекты. Данный персонаж является героем по умолчанию, не занимая ваш лимит. Внутренний покой. Есть редкие люди, что даже самые тяжелые удары судьбы встречают с поднятой головой и спокойным сердцем. Это не безразличие, а именно осознанное принятие всех благ и ужасов мира. Эффекты. Снижение потери морали от всех факторов на 57. подавление. В силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействиям и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 14.1. Достижение. Истребитель чудовищ. Страх перед монстрами исчезает после десятков побед над ними. Эффекты. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 79. Достижение. Разрушитель чар. Раз за разом сводя на нет эффекты проклятий, гася всполохи боевой магии, проходя сквозь пылающие барьеры, человек учится глубокому пониманию этого явления. Он теперь, словно чародей, может ощущать токи силы, но не управлять ими, а сводить на нет. Эффекты. Расширенные навыки антимаги. Клятва Венатора. Воины-жрецы из храма Гетионы должны защищать граждан империи от чудовища темной магии, не вмешиваясь в политику ради собственной выгоды. Эффекты. Нарушение данного обета накладывает штраф к морали 37.85 на срок примерно 245-6394 дней. Так, стоп. Какие у него, показатели? Передо мной сидел человек, по физическим характеристикам сравнимый с монстром. И сравнение часто выходило бы не в пользу монстра. Как это? Люди же здесь такие же, как и у нас. Стоп, он говорил, что потомок того древнего героя, Белиска. Его еще упоминал Азарт. Сам Азарт был рожден в местную эпоху героев и заметно отличался от современников по физическим кондициям. Такой вопрос, аккуратно начал я. Ваша сила – это результат тренировок или наследственность? Вся моя жизнь прошла в упражнениях и сражениях, уверил Дактони. Еще мальцом я слушал многие славные легенды, боги, герои, победы и подвиги. Сразу понял, что карьера политика не для меня. Я на самом деле простодушный рубака. На этой фразе Стиллион выразительно усмехнулся. Но есть и кое-что в моей крови, согласился Дактони. Эпоха богов, героев и чудовищ не просто красивое название. Мир был другим. Хаотичная стихийная энергия бушевала. Пусть титаны уже уснули, но мир оставался еще очень бурным, диким, полным свободной силы. Люди, жившие тогда, отчасти были близки монстрам. Необузданные, могучие, черпающие силу из окружающей стихии. Их время прошло. Лишь статуи ныне хранят для нас память о великих героях. Такова судьба. Но кровь их еще нет-нет, да и просыпается в потомках. Конечно, никакой задаток не поможет без упорного труда. Сгубить можно любой талант. Но я всегда пытался достичь хотя бы толики силы своего предка. У вас получилось, заметил я. Что вы? Усмехнулся Дактони, махнув лапищей. По легендам, Белиск мог поднять над собой слона и управиться за раз с 10 женщинами. Мне же удавалось только быка, не самого крупного, замечу, и максимум 6 девушек. Мне скоро 5-й десяток, увы, но до Белиска мне уже не дотянуться. Надо смотреть правде в глаза. А если обратиться к алхимику плоти, уточнил я. Оба родственника рассмеялись. Он безнадежен, вздохнул Стиллион. Осторожнее, дядя. С такой тягой к магии, как бы десятикратно проклятый Шаннасел не сделал из него тройного агента. Алхимия плоти очень рискованна, пояснил Дактони. Относительно безопасна она только для магов, которые могут сами контролировать процесс сморфирования. А давайте представим, задумчиво произнес я, что демон использовал на человеке способность морфирования плоти. Вы это не с собой сотворили? Настороженно уточнил Дактони. И не со своей ручной ведьмой? Нет, слава Теусу. Прямое вмешательство демона в плоть живого существа губительно. Разве что опытный маг может пережить такое и не сойти с ума. Гробница проводила эксперименты химеризации людей и демонов. По слухам, некоторые образцы даже какое-то время жили. Но это были совершенно безумные ужасные твари, бесполезные даже для такого вероломного тирана, как Шаннасел. На ком бы и с какой целью бы вы не использовали демоническое морфирование, эта душа потеряна навсегда. И в итоге я сделал только хуже для той несчастной. Луна была права. Однако я боролся до конца и считаю, что поступил правильно. Использовать демонические силы на людях МММ. Стиллион склонился над жаровней, вдохнул дурмана и добавил. Очень надеюсь, что ты выкосишь север и не будешь казнен за свои злодеяния. Слишком уж хочется отправить тебя в Шатт, чтобы вострепетали они от ужаса и побежали прочь, позорно роняя дерьмо. Ты преувеличиваешь мои таланты, но ведь все еще впереди. Твои таланты – это семена, что ты засеешь в землю севера и польешь кровью. Да будет урожай обилен во славу империи. Луна хорошая, почти безобидная представительница малых народов. В местной иерархии зла она где-то на предпоследних местах, жрет людей буквально и лично. С таким подходом ни о каких серьезных цифрах речи не идет. То ли дело супчики наподобие Стиллиона, Гера или тем более его покойного и переваренного сынка. Вот это калибр, вот это размах. Аплодировать можно исключительно стоя, с небольшими перерывами на мат. А ведь есть, наверное, рыбины еще крупнее. Те же отцы-сенаторы, император, о которому тут подозрительно мало говорят, царь царей Шаддаи, разумеется, колдуны. А что я? Меня несет поток событий. Я вынужден пока решать задачку, которую мне поставили Геар и компания. Зажатый, между чужими интересами, стиснутый в оковах обстоятельств, я или разорву их, или задохнусь. Хочу кое-что узнать. Настало время для важных вопросов. Я описал момент, когда гробница связалась со мной и уточнил у Дактане, смогут ли они контролировать меня через осколок артефакта, оставшийся в моем теле. Внушить волю или мысли, едва ли. Наслать морок, навредить или даже убить, пусть и не сразу, легко. Обнадежил Дактани. Гробница предпочитает всегда иметь за спиной нож. Однако вы слишком высокого полета птица, чтобы так просто вами пожертвовать. Я могу разрушить артефакт, но тогда вы и демона лишитесь, и связь с гробницей установить будет сложнее. Но выбор за вами. Благородный человек без свободы выбора, считайте калека. Никак не могу уловить вашу философию, честно признался я. Разве вы не должны радеть за полное уничтожение гробницы, а вы радеете за мир, за благополучие империи? Уверен, что так, но при этом вам приходится развязывать войны и посылать тысячи наших людей на смерть. Есть идеалы, высокие империи, а есть реальность и необходимость. У нас нет возможности выжечь логово гадины в порченных землях. Отсюда вся проблема. Чем глубже мы загоним гробницу, чем сильнее обострим противостояние, тем большее сопротивление получим. Не дай боги, они еще поддержат Шатт или кого-то наподобие. Моя реальная задача — не дать гробнице урвать слишком много власти. Держать под контролем. Конечно, иногда приходится рубить головы, когда они поднимаются слишком высоко. Это как работа садовника. Блаженно улыбнулся Дактане и полушепотом добавил. Они разрастутся, а мы их подрежем. Они разрастутся, а мы их подрежем. Сиданиус фанатик, но у фанатиков есть свои плюсы. Некая предсказуемость. Вот сюда не ходи, вот это нельзя. Дактане же, можно все, но по чуть-чуть и в порядке очереди. Как бы однажды не оказаться в рядах голов, которые он решит подрезать. Только вот сейчас выбирать не приходится. Да не напрягайтесь вы так, добродушно усмехнулся Дактани, взяв конопляный уголек прямо на кончик пальца. Похоже, кожа на его руках настолько огрубела, что жара он не чувствовал. Потомок древнего героя вдохнул одной ноздрей наркотический дым, а затем растер уголек в прах. Отдохните, вам на севере предстоит много дел. Правильно, отдохнуть перед боем очень важно. Я скажу Мираину помочь вам со сбитыми ногами. Лечит он не так быстро, как маги, но боль снимет. После слов Дактани ощутил, что от усталости едва держусь в относительно осознанном состоянии. Поспать бы, заключил я. Поспать можно, согласился Венатор. Это полезное дело. Мне выделили небольшую, но вполне сносную и богато обставленную комнатку. На корабле это огромная роскошь. Вся команда, кроме самых знатных людей, спит в общих бараках под палубой. Луну определили куда-то подальше в трюм. Сидит там небось как Джек во второмассе Еффисты, народ пугает. Ноги после лечения наложением рук мальчишки-гибрида болели меньше, но сон долго не шел. Мучила простуда, озноб и тяжелые думы. К чему мы пришли по итогу увлекательных бесед с этими двумя интриганами? Скорее всего, Сенат просто подождет, пока мы с Геаром порвем друг друга на части. Никто не будет вмешиваться. Правых и виноватых назначат по результатам войны. Удивительно, но такой расклад меня полностью устраивал. В моей голове ныне мелькали призрачные образы несостоявшихся сражений, что решат судьбу Севера. Города, армии, реки, леса и горы, линии снабжения, сроки и потенциалы мобилизации – все это я пытался уместить в своей черепной коробочке, свести к неким мыслимым переменным, чтобы исторгнуть предварительный вариант действий. На западной части побережья окопались гиары-союзники, восточнее находились кринтеры. Где-то лесами или вдоль моря пробирались дикари Билквергаста, в горах сидели эльфы, почему-то союзные гиару, а на болотах обитали еще какие-то нелюди из племени аристов. Почти все перечисленные — это враги. Наконец разум мой устал и неожиданно отключился. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Насколько его любит в армии, знакомый голос с хриплыми нотками. Геар еще страдал от кашля. Кроме него и охраны в полупустом пиршественном зале были Шанир, Арина и один из местных венаторов, хорошо и богато снаряженный. Солдатня его любит, недовольно кривясь признал Шагденец. Особенно те, с кем он прошел все бои. Разве обвинение в связях с колдунами и демонами не бросит тень на его репутацию? Поинтересовался венатор. Ты не знаешь легионеров, усмехнулся Шанир. Когда дело касается побед, им плевать, что за силы стоят за успехом. Почти все имперцы таковы. Боги для них просто деловые партнеры. Но если обыватель еще побоится связываться с темными силами, как боится воров и бандитов, то солдаты. Пока он побеждает, легионы идут за ним. Геар тяжело вздохнул, а затем обратился к дочери. Слушай, а твои длинноухие друзья не могли что-нибудь напутать во всех этих колдовских штучках? Я про донесение из Балфтерна. Может, не ушел, а убит, отец? С обидой и горечью вздохнул Арина. Для тебя они чужаки и колдуны, но... Чужаки и колдуны, перебил ее Геар. Ты верно подметила. Я знаю, чего ждать от Сидониуса. Даже от треклятых головорезов Донара, но Вилвигры. Сотни лет они не слезали со своих вершин. Даже империя их оттуда не вытащила. А теперь они толпами валят ко мне и хотят чего-то от моей младшей дочери. Ну ладно, чуть смягчился он. Нам сейчас не до склок. Что по тем ребятам в лагере, Шанир? Они хотят, чтобы я следовала начертанной судьбе. Не сдавалась Арина. И эта судьба сбывается. Только я смогу его остановить. Но ты лишь забираешь у меня войска и держишь в заперти. Какая же глупость. Язык попридержи. Повысил голос отец, но Арина уже помчалась прочь. Ничего, я тебе еще покажу, как позорить меня. Шкуру спущу, едва слышно добавил Геар. Вы в чем-то подозреваете этих нелюдей, осведомился Шанир. Они слишком глубоко залезли ей в задницу. Раздраженно бросил вождь. А девчонка сама не понимает. Пророчество, судьба, ужасные чудища. Они взяли ее в оборот. Дурочка каждое их слово глотает. А дальше остается избавиться от Дивера и Донара. Думаете, ваш народ такое примет? Женщину на троне? Сейчас нет. Но если Арина таки победит с помощью ушастых друзей этого ублюдка Михаира? Шанир усмехнулся. Конечно, всякие чудеса бывают, царь, а в такие я не верю. Михаир дурной человек, чтоб ему огнем гореть, но две вещи он умеет. Воевать и выживать.